Глава третья. Локи был худой и коричневый, будто вырезанный из куска сосновой коры. Черные волосы падали на уши сосульками, лукавые глаза, как большущие ягоды смородины, губы толстые, нож башмаком. Он все время ходил голышом. Девчонки сперва отворачивались и сопели от неловкости, а потом привыкли, будто так и надо. Сырая веранда, правда, ворчала порой, но не от настоящего смущения, а по привычке. Чтобы угодить ей, Локи иногда мастерил себе юбочку из травы, но трава быстро увидала и рассыпалась, а подновлять ее Локи забывал. Он ведь гулял в таком виде не из вредности или нахальства, а по обычаю. В тех жарких местах, где Локи жил раньше, все пацаны и девчонки так ходили лет до 10, а ему не было и 8. Непонятно, из какого давнего времени, из какого древнего народа он попал сюда, и главное, почему. Наверное, в пространствах случился какой-то гравитомагнитный и темпоральный сбой, и бесцветные волны пошли не туда, не к тем астероидам, что предназначены для детей народа Локи, а в иную грань кристалла Вселенной. Великий кристалл, он ведь полон всяких странностей, неведомых науке. Кстати, настоящее имя Локи было такое, что куда там музыканту Ардональду. Коричневого пацаненка звали Цтинотакачтилокицдана. Попробуйте запомнить и сказать. Вот то-то. Не думайте, что он из какого-то полудикого племени. У них там была могучая цивилизация. В городе, где Локи жил с родителями, с братьями и сестрами, население было не меньше миллиона. Каменные дома, храмы, всякие пирамиды, рынки, театры и школы. Вот только обычаи там процветали зверские. Жрецы, которые командовали всей жизнью, то и дело заявляли, что для милости богов нужны человеческие жертвы. Обычно для таких жертв брали пленников или бедняков, которые задолжали богачам, но случалось и по-другому. Однажды долго не было дождей, и жрецы вопросили своих богов, чего те хотят. Потом бычьей кровью нарисовали поперек мостовой черту и решили, кто из прохожих первым ее перешагнет, того и отправят на жертвенник. А жители-то ничего не знали, тем более ребятишки. И беззаботный Цтинотакачтилокицдана в припрыжку гнал по плитам звонкий бронзовый обруч. Такие недавно появились в городе игрушки и, конечно, через черту. Нет, жрецы не схватили мальчишку сразу. Проследили, где живет, а потом с бубнами и флейтами явились к его дому и объявили волю богов. Мама тут же упала без чувств. Отец, он был покрепче и чтил законы. Встал на колени и благодарил жрецов за великую честь, оказанную его сыну. Мальчишке суждено спасти от засухи великий народ Цтанатайнакоаката. А Локи сперва ничего не понял. Даже интересно было, как его обрядили в яркие, длиннополые одежды и под музыку водят по улицам, а люди воздевают руки и падают ниц. Но скоро он сообразил, что к чему, обмер от страха и попытался бежать из храмовой комнаты для почетных жертв. Но разве от жрецов скроешься? Наутро беднягу привели на площадь перед громадной ступенчатой пирамидой, чья вершина упиралась во владение пернатых владык. На площади, несмотря на солнечный свет, чадили сотни факелов, гудели бубны. С Локи сняли парадные одежды, чтобы не запачкать, глядишь, пригодятся для другого. Положили его, ревущего от ужаса, спиной на выпуклый камень-жертвенник. Дядька в золоченом колпаке взял кривой бронзовый нож. Локи так и попал на астероиды с черно-красной квадратной дырой в груди, где не было сердца. Конечно, скоро сердце выросло, рана закрылась, коричневый мальчик повсхлипывал, пооглядывался и, как все, начал привыкать. Скоро научился Локи языку, на котором говорили остальные. Пытался учить новых друзей своему, но только Голован и Доня усвоили несколько фраз, а остальные никак, потому что не язык, а какое-то сплошное «та-та-каканье» и «цеканье». Ну, Локи начал разговаривать на выученном языке и рассказал свою историю. Конечно, вы можете удивиться, как рассказал, если на астероидах не принято говорить о прошлом. Да, не принято, но иногда приходится. Если попадаешь сюда впервые, должны же обитатели здешнего мира знать друг про друга, кто, откуда. Локи с первых дней почти не скучал. Сначала он решил, что попал с жертвенного камня прямо в звездное жилище богов, а когда разобрался, что к чему, сильно тосковать было уже поздно, хотя, кто знает, может, и он потихоньку плакал иногда перед сном в своей хижине. А сейчас Локи за обе щеки уплетал почти настоящие вареники и каждые полминуты просил еще. Его щеки были перемазаны вишнями и сметаной. Он похлопывал по животу. Живот сделался выпуклым, как набитая коричневая сумка с кнопочным замком. «В конце концов ты лопнешь», — пообещала сырая веранда голосом старинной гувернантки. «Ну и что-то с такого?» «Лопну и опять склеюсь». «Аленка, дай еще». Однако новый вареник он проглотить не успел. По вселенной разнесся яростный рев. По всем, даже самым глухим пространствам, от него закачались, как елочные игрушки, отдаленные галактики, и зашаталась Минькина голубятня. Все подскочили, а музыкальный Доня поморщился. Он терпеть не мог таких вот негармоничных звуков. «Опять этот рыко!» Да, безусловно, это ревел великий и непобедимый, грозный, безжалостный, черный и многолапый ужас вселенной Рико Акабалдо. Разумеется, в пространствах почти нет воздушных масс, и обычные звуковые волны в них не проходят, но зато хватает всяких других — магнитных, радиокосмических, гравитационных, электрических — и таких, у которых пока нет названий. Жители астероидов прекрасно слышали их, так же, как на Земле слышат обычные звуки. И вот Рико Акабалдо ревел на всех этих волнах, причем сквозь ярость пробивались жалобные нотки. «Чего это со стариком? Не того», — сказал Голован, дожевывая вареник. «Азотную комету опять проглотил, что ли?» Но оказалось, что дело не в комете. Скоро появился коптилка, и все стало ясно.